под напором природной энергии ци, мерзкая слизь, образованная черной магией, начала испаряться с ладони ядовитого плюща подобно воде, вылитой на раскаленный металл. Энергия ци способна справиться с черной магией, заключила Памела, завершив свой маленький эксперимент. А теперь давай поподробнее, чуть ли не наседая на любительницу флоры, потребовала Кавитарая. Как только Алекс сплюнул эту черную субстанцию, я почувствовала, что от нее исходит нечто знакомое, стала объяснять Иви. Я ни разу не сталкивалась с магией, поэтому тоже подумала, что причина недуга Алекса в чем-то другом, но обследовав его тело, поняла, что все-таки это магия. От нее исходят почти те же волны, что и от энергии ци. Хочешь сказать, что они взаимосвязаны? Искренне удивилась профессор Раа. Дело в том, решил я вмешаться в разговор и донести до ученых дам свое понимание ситуации, что магия и ци протекают от похожих, пусть и не идентичных источников, они обе берут начало от энергии мироздания. Поэтому в том, что ци способна нейтрализовать магию, ничего удивительного нет. Значит, Памела может вылечить тебя? Просияла Барбара. Нет, прозвучал резкий ответ Иви. К сожалению, мне это не под силу. Я еще не до конца освоила энергию ци, а потому мне не удастся вывести магию, въевшуюся в тело Алекса так прочно. Проклятие не просто проникло в его организм, оно растеклось и укрепилось в его костях, внутренних органах и даже в нервных окончаниях. И что нам делать? Обеспокоенно спросила Вики. Тут несколько вариантов, решил я расставить все по полочкам. Можно подождать, пока Иви не научится в должной мере контролировать энергию ци. Но для этого необходимо время, которого у меня нет. Вернее, оно есть, но мне бы хотелось покончить с этим как можно скорее. То, как черная магия пожирает тебя изнутри, чувство крайне неприятное, скажу я вам. Другой вариант, так как эликсир Лазаря в этот раз, к сожалению, не помог, необходимо другое средство, созданное на основе скелета древнего дракона, которое наши доблестные ученые, конечно же, поспешат создать как можно скорее. Благо сотрудников у нас прибавилось, посмотрел я на Морбиуса и Мартину, которые с нескрываемым недоумением слушали мой монолог, так что в успехе нового препарата можно будет не сомневаться, но опять же, для этого нужно время. А есть вариант, который не требует много времени, спросила ослепительная с нетерпением. Разумеется, есть, улыбнулся я ей как можно мягче. Можно обратиться к специалисту, как предлагал Найтвинг. Думаю, железный кулак быстро сможет изничтожить заразу, поселившуюся в моем теле. Но зачем же беспокоить миролюбивого монаха, когда мы можем и сами справиться с этой небольшой проблемой? Как? С любопытством поддался Грейсон вперед. Нам необходимо зажечь фонарик, притом самый что ни на есть яркий, ответил я и с надеждой посмотрел на ослепительную. Как только я понял, что Дракула успел всадить в мое тело проклятие, в моем сознании тут же всплыла фигура Элисон. Почему же магия старого кровососа дала о себе знать лишь сейчас? Дело в том, что до этого я успел пропустить через свое тело свет от солнечного генератора, когда пытался с его помощью поджарить лорда вампиров. Ну, а после, своей яркой вспышкой ослепительная еще больше поджарила во мне эту гадость. Жаль, что не насовсем. И я подумал, раз она способна нейтрализовать магию, пусть и на время, то почему бы ей не иметь возможности избавиться от нее полностью? Да, она не владеет магией, потому такой исход невозможен, ибо магию способна одолеть лишь магия, ну, или в крайнем случае энергия ци. А как мы знаем, среди нас есть человек, в нашем случае мета-человек, который умеет контролировать ци. Да, Памела в этом еще совсем новичок, но все, что от нее требуется, это лишь направить немного природной энергии в тело Элисон. В этом случае световые лучи Блэр должны обрести свойства энергии ци, благодаря чему им должно оказаться под силу раз и навсегда испепелить эту черную заразу. Конечно, это всего лишь гипотеза, но она подкреплена интуицией, которая помогает мне разобраться в этой непростой ситуации и найти выход из положения. Конечно, было бы лучше, если бы я сам умел владеть ци, тогда не пришлось бы просить девушек мне помогать, я вполне мог бы справиться и сам. Очень надеюсь, что когда Кавита и Памела все же исследуют драконьи останки и научатся извлекать из его костей энергию ци, сотрудники Вавилона совместными усилиями сумеют разработать препарат, который позволит мне овладеть этой уникальной способностью. Я поведал всем свою гениальную задумку, отчего был награжден взглядами непонимания. Мне пришлось в очередной раз объяснять, что Айви необходимо перенаправить в Элисон немного ци, чтобы та смогла в конечном итоге вытеснить из моего тела проклятие, благодаря измененным свойствам света. Звучит как бред, ты уж прости меня за откровенность, произнес Дик, снова развалившись на кресле. Значит, дриада, способная управлять растениями, и певица, превращающая звук в световые волны, это норма, а их совместная работа по устранению древнего проклятия, это бред, я правильно понимаю, Хаэм, вот ты сейчас сказал это, и я задумался. А ведь и правда, в каком сумасшедшем мире мы живем, открыв для себя неожиданную истину, изрек Грейсон. Ты даже представить себе не можешь насколько, пробурчал я в ответ и обратился к девочкам. Итак, вы готовы меня как следует подрумянить? Ты в этом уверен? Спросил Айсли. Более чем, если что-то пойдет не так, ты сможешь вылечить меня до исходного состояния при помощи своих целебных растений, да и об эликсире Лазаря забывать не стоит, ответил я, демонстрируя уверенность. Надеюсь, ты не забыл, что этот твой эликсир оказался не очень полезен в нынешней ситуации, напомнила моя помощница Хизер, что если вмешательство только усугубит ситуацию, вот это мы и проверим. Прошу, не стоит так сильно волноваться, с моей живучестью, погибнуть будет довольно сложно, даже если я этого сам захочу. Что ж, приступим. Вы настоящая группа сумасшедших, горячо заметила Мартина Бенкрофт. За сегодняшний день я услышала столько невероятного и бредового, сколько не слышала за всю жизнь. И самое страшное в этом то, что я вам верю. И быть частью всего этого довольно забавно, не остался в стороне и доктор Морбиус. Добро пожаловать в нашу дружную семью не таких, как все, широко улыбнулся я и раскинул руки в знак приветствия. С нами никогда не соскучишься. Поправочка, вмешался Дик. Это с Эликсом не соскучишься, он ходячее бедствие. Мы же все нормальные, тихие и безобидные. Ага, особенно ты, ночное крыло, бросил я на него взгляд укоризны, направляясь к стене, не обставленной мебелью. Ладно, попрошу всех отвернуться и закрыть глаза, ибо совсем скоро здесь будет так ярко, что вы даже можете ослепнуть. Звучит обнадеживающе, усмехнулась разрушительница. А ты сам случайно не боишься ослепнуть? Весь свет прямо на тебя будет направлен. Разве что от твоей красоты, Роуз, подмигнул я воительнице и встал, прислонившись к стене спиной. Начнем же вечеринку. Глава 220. Свет и тьма. Ослепительная встала напротив меня и тяжело вздохнула. Лицо ее приняло взволнованно напряженное выражение, и казалось, она вот-вот откажется от этой рискованной затеи, скажет, что не способна правильно рассчитать силу, не уверена в моей безопасности и обратимости последствий. Ровно то же выражение сквозило во взгляде Памелы, хоть лицо ее и казалось невозмутимым. Чтобы в атмосфере не витало совсем уж удрученное настроение и чтобы девушки не осунулись окончательно, я старался всем своим видом излучать уверенность. Ведь каким бы безвыходным ни было положение, необходимо оставаться оптимистом в любой ситуации. Тем более, что у нас она была не то чтобы сложной, просто немного опасной, и всего-то. Ну, может быть, Элис меня чуть поджарит световым излучением, не страшно, переживем. Главное, уничтожить заразу, бесцеремонно заявившую на мой организм свои права. Айви подошла к ослепительной и положила руку ей на плечо, готовая передать девушке энергию ци. Элисон глубоко вздохнула, включила на телефоне музыку на полную мощь и приступила к преобразованию звуковых волн в световые. На ее ладони родились маленькие лучи света, постепенно они становились все ярче и ярче, но все еще не перекрывали свет от ламп в помещении, ослепительная пока еще только готовилась. Ядовитый плющ молча кивнула Блэр и направила в нее природную энергию, стараясь при этом действовать как можно более осторожно. «Ты готов?» – в последний раз решила уточнить ослепительная. «Всегда», – раскинул я руки в стороны и выпятил вперед грудь. «Ребята, закрывайте глаза. Вам ведь известно, что на сварку смотреть нельзя. Сейчас здесь будет ярко. Несмотря на то, что я был условно готов к яркости вспышки, я недооценил силу Элис. Сначала свет через плотно закрытые веки проходил, как и должен, темно-красным цветом, но буквально через несколько секунд свет стал настолько ярким, что в голову невольно закралась мысль. Глаза мои широко раскрыты и на них в упор наставили самый яркий свет из всех возможных. Я инстинктивно зажмурился, но не помогло, было стойкое ощущение, что больше я в своей жизни ничего кроме этого яркого ослепляющего полотна не увижу. И если вначале меня пытали светом в глаза, заставляя раз и навсегда забыть о существовании тьмы, то спустя полминуты разом окунули в бурлящий котел, кипящая в жилах кровь обжигала органы, тело горело. Свет не просто обдавал жаром и палил, а выжигал, безжалостно и хладнокровно. Стоит понимать, что с моими нынешними физическими показателями высокие температуры уже перестали быть для меня опасным явлением, но в этот момент мне казалось, что я вновь простой человек, должный своим хрупким, уязвимым телом противостоять беспощадному солнцу. Теперь я понимаю, что чувствовал Дракула, когда ослепительное испепеляло старого повелителя вампиров. Однако, каким бы ярким ни был этот свет, его все еще было недостаточно для того, чтобы искоренить из моего тела темное проклятие. Я чувствовал, как оно боролось во мне, металось и пряталось, не желая умирать. Выбора не оставалось, было необходимо усилить напор, о чем я и попросил Элис. «Ты с ума сошел?» – донесся до меня обеспокоенный голос. «Твое тело уже испытывает гигантское давление, если я добавлю больше, ты можешь не выдержать. Ты недооцениваешь мою выносливость. Не бойся, все будет хорошо. Свети ярче». И хоть я не видел Элис, я мог догадаться, что прямо сейчас ей безудержно горько и тяжело. Мне и самому было неприятно, что я просил ее в буквальном смысле причинять мне боль, но это был вынужденный акт, способствующий моему исцелению. Элис выполнила просьбу, и хоть я был готов к увеличению температуры, не смог сдержать на лице спокойное выражение и на мгновение исказился гримасой боли. Казалось, на мое тело обрушился поток раскаленной магмы, который, растекаясь огненным пламенем, безвозвратно выжигал во мне все темное и злое. Моя одежда уже давно превратилась в пепел, а кожа тлела. Я знал об этом не столько от боли, сколько от тошнотворного запаха горелой плоти. Если бы в прошлом мне довелось испытать нечто подобное, я бы бился в агонии, но сейчас я лишь крепче сжимал зубы и терпел. Было больно, но все же это была мягкая боль, боль во благо, не жестокая, после которой должно было непременно прийти исцеление. Наконец я почувствовал в теле изменения, проклятие во мне умирало. Свет проник в каждую клеточку и, будучи наделенным силой энергии ци, беспощадно уничтожал проклятого паразита. Я подал Элис сигнал «Стоп», и она прекратила светить. Не знаю, как долго это продолжалось, но когда последний сгусток темной силы покинул меня, передо мной всплыло уведомление от системы, что забавно, ибо я полагал, что зрение на ближайшие дни возьмет у меня выходной. Но, видимо, система на этот счет была иного мнения. Ваше тело подверглось агрессивному воздействию темной и светлой силы мироздания. Открыты новые пути развития сопротивления. Тьма и свет. Интересное развитие событий. Но, пожалуй, подумаю об этом как-нибудь потом. Я достал из инвентаря новую одежду, привел себя в порядок и обернулся наконец посмотреть, что стало со стеной, которая после меня приняла на себя основной урон, и был, мягко говоря, удивлен развернувшейся картиной. Никакого ожидаемого разрушения не оказалось, напротив, стена выглядела довольно живописно. Причина подобного явления, по моему разумению, крылась в растениях, растущих вдоль поверхности стены. Именно они поглотили всю энергию света, что и помогло избежать уничтожения. И Айви позаботилась не только о сохранности здания, но и о безопасности ребят. Ведь если большинство из них могло спокойно выдержать давление ослепительной, будучи усиленными сывороткой Эрскина, то о Морбиусе и Мартине такого же сказать было нельзя. Будучи обычными людьми, они могли от лучей Элис пострадать, но, к счастью, благодаря Эйсли все обошлось. «Алекс, ты как?» – спросил Найтвинг, осматривая мое обожженное лицо. «Нормально, только сгорел чуток в солярии». Пожалуй, нынешнее состояние моего рабочего кабинета напоминало собой пристанище старого волшебника. На столе покоились древние свитки, обвязанные бечевкой. На полу – деревянный ящик, набитый каменными пластинами канувших в небытие веков. В воздухе парили шары, мечи, раскрытые книги. Для полноты картины не хватало разве что кипящего чана с зельем, тусклого света и всевозможных трав. Как несложно догадаться, чтобы не терять время зря, я решил поупражняться в навыке телекинеза, пока углубленно читал старинные рукописи. В Нью-Йорке Марвел, благодаря уже почившей главе уже сгинувшей тайной организации рука, Александре Рейд, ко мне в руки попало внушительное количество древних книг. И когда у меня выдавалась свободная минута, я всегда старался прочитать из их числа какой-нибудь таинственный манускрипт, ибо это помогало мне повышать характеристику мудрости. И пока одним потоком сознания я углубленно вчитывался в завораживающие строки, а десяткам других аккуратно управлял левитирующими предметами. Один поток я позаимствовал на то, чтобы поразмышлять о недавних событиях. Конечно, воскрешение Дракулы и последовавшие за этим сражения не были особо приятными вещами. Тем более, что этот старый кровосос под занавес битвы успел даже всадить в меня магию проклятия. Все так. Однако это только если посмотреть с одной стороны. Если заглянуть с другой, то этот неприятный инцидент можно даже назвать маленькой формой удачи. Ведь теперь у меня есть не только ДНК Дракулы и вампиров, но и кровь полукровки Блейда и сыворотка Майкла Морбиуса, что на самом деле можно расценить как довольно щедрую наживу. Я уже наказал Морбиусу и Мартине как следует исследовать эти материалы и постараться на их основе синтезировать препарат, который мог бы наделять человека силой и способностями вампира без побочных эффектов, присущих порождением ночи. Также я попросил их постараться придумать способ видоизменить ДНК дневного бродяги, чтобы избавить Блейда от ненавистной ему жажды крови. В общем, надеюсь, в скором времени они добьются в этом направлении определенных результатов. Мне очень импонируют способности вампиров, но в то же время от солнечного света, чеснока и своего отражения в зеркале я отказываться не намерен. Помимо ДНК, от сражения с лордом вампиров я получил и другие преимущества, в частности, повысились мои боевые характеристики. Боевое мастерство поднялось на целых 4 единицы, а мастерство фехтования на 3. Но самый крупный успех не в этом, и даже не в оружии лорда Трансильвании, закаленном черной магией, который я после нашей битвы на правах победителя забрал себе. Самый крупный успех в том, что Дракула всадил в мое тело проклятие в надежде, что это меня убьет. Да, вначале было неприятно, особенно когда приходилось отхаркиваться черной слизью, но именно благодаря этому я смог развить ветку сопротивления, в которой открылись два новых направления. Тьма и свет. Окно состояния. Имя. Алексрит. Раса. Совершенный человек. Возраст. 21. Энергия жизни. 1130. Сила. 343. Скорость. 294. Ловкость. 293. Выносливость. 402. Мудрость. 236. Интеллект. 149. Харизма. 57. Регенерация. 46. Потоки сознания. 14. Боевое мастерство. 42. Мастерство фехтования. 32. Мастерство стрельбы из лука. 8. Жены короля. 11. Сопротивление. Яд токсин вирус бактерия. 27%. Тьма. 3%. Свет. 2%. Свободных очков. 0. Очков достижений. 0. Навыки. Пассивные. Разум игрока. Суперсолдат. Активные. Контроль феромонов. Телекинез. Возвращение. Достижения. Ученик Бэтмена. Великий король гарема. Мудрец. Мастер меча. Ученик зеленой стрелы. Странник. Вот так вот, можно сказать, благодаря прощальному подарку Дракулы, мое тело развило сопротивление к двум основополагающим элементам мироздания, свету и тьме. Да, на фоне показателей сопротивления к ядам, цифры в 3 и в 2% выглядят ничтожно, но необходимо понимать, что я их получил только из-за того, что пытался вывести из своего организма остатки черной магии посредством яркого света, усиленного энергией ци. Можно сказать, что они достались мне просто бонусом, ну или как вознаграждение за мои страдания. Так что теперь, если вдруг кто вознамерится атаковать меня черной магией, я получу урон на 3% меньше. Эх, звучит не так уж и внушительно. Полагаю, в будущем стоит прикинуть, как бы увеличить эти показатели, ведь если я добью сопротивление до 100%, то черная магия больше не будет представлять для меня угрозы. Да уж, далекие мечты и суровая реальность. Если обобщить все вышеперечисленное, то воскрешение и нападение Дракулы в конечном итоге принесли мне больше пользы, нежели проблем. И разумеется, сражение с лордом вампиров многому меня научило и указало на мои слабости. Самое очевидное из них – магия. Для нынешнего меня, противник, заточенный под магию, представляет самую большую угрозу. Хотел бы я как можно скорее обучиться магическому искусству, но, к сожалению, сделать это не так просто. Ладно, всему свое время. Не получится сейчас, наступит момент в будущем. Я уверен, мне еще представится свой шанс. Пока я вчитывался в древний фолиант, размышлял о делах минувших дней и удерживал в воздухе сразу несколько объектов, в дверь моего кабинета постучали. Не прерываясь от своих дел, я разрешил стучащему войти. Дверь открылась, и в помещение, постукивая каблуками, вошла финансовый директор компании Натали Рашман. До недавнего времени она находилась в очередном оплачиваемом отпуске и лишь на днях вернулась к работе. Не знаю, где она отдыхала, а вернее, работала. У меня-то она отпуск выклинчила, а вот ее второй работодатель известен тем, что отпуска не раздает, тем не менее выглядела Натали прекрасно. Да, директор компании, где она трудится на второй работе, почти что тиран, поэтому мне приходится отдуваться за двоих и время от времени баловать девушку отпусками. Благо на состоянии работы это никак не сказывается, уж не знаю каким образом, но мисс Рашман умудряется справляться со своими обязанностями финансового директора даже будучи в отпуске. К примеру, сейчас она пришла ко мне, чтобы отчитаться о финансовом состоянии компании за последние два месяца, хотя находилась она в стенах нашей компании в эти месяцы от силы пару дней. Удивительно, что тут еще скажешь. Парящая в моем кабинете всякая всячина черную вдову хоть и удивила, но не встревожила, и она умудрилась сохранить бесстрастное лицо. «Это что?» – спросила она будничным тоном. «Не обращай внимания, это я просто упражняюсь в навыках телекинеза», – ответил я, убрав лишнее со стола в инвентарь. «Как отпуск?» «Хорошо, а у вас тут как дела?» «С чего бы начать?» «Ну вот, к примеру, недавно в городе побывал граф Дракула, такой клыкастый вампир из старого фольклора, прямиком из легенд. Вы сейчас серьезно?» «Более чем. Слышала, как не так давно в Готэме стали пропадать люди. Видела в новостях, в итоге их всех нашли, в том числе и виновника. Им оказался директор Аркхема Хьюго Стрейндж. Знаешь, мне вдруг стало весьма любопытно, где это ты провела свой отпуск и чем все это время был занят Фьюри, раз проморгал нашествие вампиров». Девушка недовольно нахмурилась. Похоже, собственная неосведомленность о прошедших событиях ей сильно не нравилась. «Похоже, у вас тут было весело», — заметил Романов. «Так что же в итоге, где Дракула?» «Ну, он немного подгорел», — растянулся я в улыбке, когда сообщал эту новость. Граф сумел за короткое время собрать огромную армию вампиров, с которой собирался захватить пещеру Бэтмена, а нас всех убить, ну или превратить в подконтрольных ему вурдалаков. Но мы сумели дать ему отпор, вылечить всех зараженных, а его самого превратить в прах. Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец. Наташа изумленно хлопала ресницами, не в силах поверить, что в ее отсутствии в городе произошло нечто настолько впечатляющее. Но самое главное и странное, она об этом ничего не знала, как, впрочем, и Шайте. В ином случае ее бы об этом проинформировали. «Похоже, я пропустила все самое интересное», — проговорила тайный агент, передавая мне свой планшет. «Здесь финансовый отчет за два месяца. Я отправила его вам по электронке час назад, но, как я и думала, в программу вы еще не заходили. Так что попрошу ознакомиться с отчетом, пока я здесь лично», — деловито протараторила финансовый директор. Я улыбнулся такому ответственному подходу к работе со стороны Романов и поспешил ознакомиться с содержимым отчета. Обычно я получаю доклад каждый месяц, но в этот раз, из-за моей поездки по разным городам, а также из-за судебного разбирательства с Норвудом Бейли, у меня выкроить на это время не получилось, поэтому Натали на сегодня подготовила отчет о финансовом состоянии компании за прошедший февраль-март. Я понимал, как в общем обстояли дела, но конкретных данных не получал. Что ж, сегодня наверстаем упущенное. Пройдемся по пунктам. Я помню, как ранее продажа спиннеров всегда приносила компании наибольшую прибыль. В этот раз вертушки все-таки пали. За февраль и март они принесли 243 млн и 168 млн соответственно. Продажи резко сократились, похоже, хайп спиннеров подходит к концу. Боюсь, что в следующем месяце прибыль упадет еще больше. По всей видимости, настала пора придумать нечто новое, которая сможет заменить вертушки и продолжит приносить прибыль. Надо будет подумать об этом на досуге. Далее доход от книг. Здесь же, в отличие от вышеупомянутой игрушки, произошел взлет прибыли. Было получено 33 млн в феврале и 31 млн в марте. Вероятно, такое резкое увеличение продаж произошло из-за того, что мои книги выиграли премию «Бакселлер». Должно быть, люди, которые до этого обходили эти произведения стороной, после просмотра литературной премии решили с ними все же ознакомиться, и это здорово. Чем больше людей о них узнает, тем больше у меня будет преданных читателей. А так как я намерен в дальнейшем издавать свои книги сам, для чего я собственно и приобрел издательство, мне существенно пригодится помощь ценителей хорошей литературы. Subway Surfers, Angry Birds, ее вторая часть Angry Birds Seasons и Fruit Ninja принесли совокупный доход в 292 млн и 298 млн соответственно. На сей раз именно Allritics Mobile принес в компанию наибольшую прибыль. Дело в том, что эти игры со временем лишь набирают популярность. К примеру, Subway Surfers скачали уже более 688 млн раз, а Angry Birds приблизилась к отметке в 400 млн. Игровая индустрия набирает обороты. Мне уже не терпится узнать, как рынок воспримет наши следующие игры, которые уже долгое время в разработке, а именно Clash of Clans и первая компьютерная игра, которая должна ознаменовать революцию в игровой вехе, КТА, Вицециты. Что ж, скоро все станет известно. Далее, доход от музыкального творчества, а конкретно от продажи альбома Perfect, тираж которого за это время уже перевалил за отметку в 45 млн проданных копий. Если считать прибыль только за эти два месяца, то мы получим сумму в 120 млн. Звукозаписывающая студия отчиталась доходом еще в 50 млн за февраль и март совокупно. Итого общий доход за два месяца составил 1 млрд 205 млн. Но как мы знаем, помимо дохода, есть еще и траты, и они зачастую немаленькие. Сюда можно отнести покупку рекламного агентства за 550 млн, а также 100 млн, которые я уже выделил им на продвижение КТА, Вицециты. Да, игра еще не завершена, но я хотел, чтобы люди узнали о ней заранее и подготовили свои кошельки для ее приобретения сразу после поступления в продажу. Еще около 5 млн ушли на ремонт южной части здания Allritics Games, которую умудрился взорвать Deathstroke. В эту же сумму входит и новая, улучшенная система безопасности, которая должна защитить здание от подобных актов терроризма. Ну и, разумеется, не забываем о гигантских тратах на исследования, которые в этот раз обошлись в поистине крупную сумму. Итак, Вавилон за два месяца поглотил целых 246 млн. Такая цифра объясняется срочными исследованиями над вампирской кровью, а также из-за разработки лекарства от вампиризма. Чертов граф Дракула стоил мне немалую кучу денег. Такая же ситуация прослеживалась и в Кузнице Богов. Недовиллир потратил около 285 млн за аналогичный период времени. Сюда входит сумма за разработку боевой брони из вибраниума, а также срочную сборку солнечного генератора со всеми необходимыми дополнениями. В общем, потратился я знатно. Если вычесть эти траты с общей прибыли, то получается неутешительная цифра в 19 млн. Если прибавить эти деньги к уже имеющимся финансам компании, то получаем итоговую сумму в районе 622 млн. Да, после того как спиннеры перестали приносить существенный доход, финансовые показатели сильно просели. Ситуация ощутимо хуже, чем я думал. В этот раз лаборатория Вавилон и мастерская Недовиллир заметно отличились. Уже в который раз «Черная вдова» критиковала чрезмерные траты этих двух компаний. Вы и в этот раз никак не прокомментируете этот неприятный факт? Почему же? Охотно поведаю о том, куда они потратили эти деньги. На разработку лекарства от вампиризма и солнечного генератора для борьбы с оравой кровожадных вампиров, рассказал я как на духу. Помощи от правительства мы так и не дождались, а потому решили разобраться с проблемой своими средствами и методами. «Хотелось бы мне побывать в этих предприятиях хоть раз», — вполголоса проговорил Романов, кокетливо улыбаясь. «Я не против провести для тебя экскурсию, если обещаешь никому не рассказывать о том, что там увидишь», — ответил я девушке дружелюбно. «Обещаю», — решительно закивала Натали, — «это будет наш с тобой общий секрет». В ее глазах блеснули искорки нетерпения. Глава 221. Новые планы. Наташа покинула кабинет с выражением полного разочарования. Я отказался выдать ей пропуск в стены Вавилона и Недовиллира, ибо девушка все еще была предана Нику Фьюри и организации Щайте. Хоть я и видел, что ее отношение ко мне тоже постепенно меняется. Я уже не был просто объектом ее наблюдения, заданием, данным ей ее командованием. Теперь я был некто, кто невольно начал зарождать в ней неподдельный интерес как к себе, так и к своей работе, образу жизни и мыслей. Я чувствую, что ей хочется побыть частью моего мира, хочется утолить свой личный интерес, а потом, увы, уйти. Чего я, конечно же, ей позволить не могу. Мне надо, чтобы она осталась насовсем, а насовсем, она еще не готова. Необходим триггер, который позволил бы черной вдове выбрать одну единственную сторону и утвердиться на одном единственном месте, там, где я. Я чувствовал, что скоро настанет тот самый переломный момент, который укажет ей путь и поможет принять окончательное решение. Будет ли этот путь правильным, а решение верным, в конечном счете укажет время. А пока мне остается лишь ждать и надеяться, что мисс Романов останется со мной. Эх, вербовка вражеского шпиона, дело неблагородное. Как только финансовый директор вышла, зашла Хизер. Я позвал ее, чтобы дать новые указания касательно будущего направления компании и попросить заняться моим новым личным проектом. Из-за того, что спиннер уже не приносит огромных денег, как раньше, необходимо было срочно придумать им альтернативу. Но проблема заключалась в том, что я все еще не знал, чем заменить эти вертушки. Поэтому решил пока с этим повременить и для начала открыть новое подразделение, отвечающее за производство игрушек и настольных игр. У меня было несколько причин для принятия подобного решения. Во-первых, если у меня будет собственная компания по производству игрушек, мне не придется делиться с другими прибылью. За производство спиннеров и их последующий сбыт отвечала компания Уэйна, из-за чего я получал только половину общей прибыли. На самом деле Брюс щедро уступил мне в переговорах, согласившись с моими сумасшедшими условиями, отдавать мне 50%. И это только из-за нашей дружбы. Стоит помнить, что всю основную работу выполняет его компания, в то время как я всего лишь скромный владелец патента на вращающуюся игрушку. Обратись я к кому-нибудь другому, меня бы даже слушать не стали, а просто выкинули на мороз. Опять же Брюс согласился с моими требованиями отчасти потому, что не осознавал, насколько популярными в итоге станут эти незатейливые вертушки и какой доход они принесут компании. Сдается мне, что мой друг уже не один раз пожалел о том, что в тот раз пошел у меня на поводу и заключил столь невыгодный для себя контракт. Поэтому рассчитывать на то, что снова получится выбить себе такие же шикарные условия, не стоит. Лучше всего самому заняться производством и продажей игрушек. Благо в этот раз у меня имеются для этого все средства и возможности, которых не было, когда я только приступал к осуществлению идеи о распространении заразных вертушек. Во-вторых, выпущенные нами мобильные игры становятся все популярнее, и персонажи, задействованные в них, все больше запоминаются людям. К примеру, птички из Angry Birds уже давно имеют армию преданных поклонников, которые в восторге от их милых мордашек. В связи с этим будет глупо не воспользоваться на полную результатом нашей интеллектуальной деятельности и не изготовить на основе наших игр соответствующий мерч. Тем более, что я планирую развивать компанию в других, совершенно новых направлениях, в том числе и в мультипликации, а это подразумевает появление еще большего количества популярных и любимых персонажей. Так что создание отрасли, производящей игрушки, верный шаг на пути расширения компании. И в-третьих, я хочу получить исключительные права на использование товарного знака «Темный рыцарь» и выпускать продукцию с символикой Бэтмена. Вернее, я намерен создать его игрушечные фигурки его Бэтмобиля, Бэтвинга и так далее. Дело в том, что никто массово не производит игрушки с образом темного героя. Нет, они, конечно, изредка встречаются, все-таки Бэтмен весьма популярен в Готэме, но всю эту продукцию в основном изготавливают маленькие фирмы, и в довольно небольших объемах. Причем это касается не только Бэтмена, но и всех супергероев. Взять, к примеру, того же Супермена, который в несколько раз популярнее в мире, по понятным причинам, нежели Темный рыцарь. Но даже по его образу и подобию игрушек выпускают крайне мало. Вещей на религиозную тематику, на которых изображен человек из стали, продается куда больше, чем детская продукция. Что неудивительно, ведь для определенной группы людей Супермен все равно что бог, спустившийся с небес. Я все это к чему? Раз данная ниша все еще не занята как следует, то почему бы мне ее сейчас не занять? В будущем сделать это будет гораздо сложнее, ибо популярность супергероев взлетит до небес, как только будут сформированы организации Мстителей и Лига Справедливости. Необходимо грамотно пользоваться своими возможностями пророка, готовиться к переменам сегодня, а завтра срывать куш. Мне и карты в руки, ведь я уже знаком со многими героями в масках, а в дальнейшем наверняка встречусь и с другими. Достаточно всего лишь заключить с ними договор о предоставлении исключительного права на использование их имени, то бишь бренда. К тому же от этой сделки выиграют все, ведь им на счет будет капать немалый процент с прибыли. Сдается мне, что большинство героев немедля подпишутся на такие щедрые условия. Ведь не все блюстители справедливости являются богачами, как Бэтмен. Супермену порой приходится сильно затягивать пояса, ибо зарплата репортера не такая уж и большая. Уверен, он будет рад видеть кругленькую сумму, поступающую с завидным постоянством на его тощий кошелек, всего лишь от продажи игрушек с его фигуркой. Да и Брюс, думаю, не откажет мне в правах на темного рыцаря. Сам он не может заняться производством игрушек, так как боится тем самым выдать свою тайную личность. У меня же с этим проблем нет, а потому наше сотрудничество видится мне ярким и прибыльным. Обо всем этом я рассказал своей любимой помощнице Хизер, которой пришлась по душе идея освоения направления по производству игрушек и мерчендайзинга. Как мы поступим? Создадим отдел с нуля или купим уже зарекомендовавшую себя в этой сфере компанию? Спросила Брукс воодушевленно. Видимо, она была рада тому, что компания вновь встала на путь развития. Ведь до этого почти все деньги уходили в Вавилон и Недовиллир, а на саму организацию ничего не оставалось, что, сказать по правде, раздражало Хизер не меньше, чем нашего директора по финансам, пусть и совсем по иной причине. Я думаю, нам стоит приобрести маленькую компанию, которая уже имеет опыт в производстве игрушек и располагает рынком сбыта. Можно снова поискать такую, у которой финансовые проблемы и которые находятся на грани банкротства. В принципе, это не столь важно, главное, это перспективный рынок сбыта. Нам необходим лишь минимальный фундамент для старта, а дальше будем действовать самостоятельно. И процесс производства оптимизируем и торговлю расширим. Вечно ты поручаешь мне непростые задачи, пробурчала Брукс. Все потому, что ты лучше всех с ними справляешься, попытался я задобрить девушку комплиментом. Я пока поищу подходящие варианты, но не надейся, что это будет быстро. Ты уже определился с человеком, который возложит на себя обязанности директора в этом новом направлении? Еще нет, но у меня есть на примете один человек. Ты ведь сама сказала, что процесс с организацией нового отдела – дело не быстрое, а потому у меня еще есть время. Было бы прекрасно, если бы я занималась этим всем не одна, а вместе с будущим управленцем, непривычно спокойным и размеренным тоном произнесла Брукс, но я уже привыкла к тому, как ты ведешь дела, а потому попридержу ворчание при себе. Я неловко улыбнулся и продолжил. Хорошо, с этим делом разобрались, теперь поговорим о другом. Я хочу поручить тебе еще одно очень важное задание. Нужно купить заброшенный участок земли в южной части города. Я передам тебе точные координаты места. Это нужно сделать как можно скорее и на любых условиях. На этой земле будет стоять мой будущий дом. Я давно хотел построить в Готэме собственную усадьбу, штаб-квартиру, если можно так выразиться. Я все еще жил в квартире, довольно просторной и уютной, однако она не могла служить мне местом уединения и называться убежищем. Не забываем, что у меня есть геройское альтер-эго, интеллектуал. Будучи состоятельным супергероем, я не могу позволить себе перед другими богатыми блюстителями справедливости ударить в грязь лицом. Потому наличие тайного места имеет важное значение для моей репутации. К тому же необходимо иметь достойный уголок, в котором не стыдно принимать гостей, особенно гостей-героев. Да, у меня есть вилла в метрополисе, но все же мой родной город, это Готэм, поэтому и штаб-квартиру я хочу разместить именно здесь. Вообще я не хотел спешить с постройкой собственного особняка, думал, что с этим можно повременить, ведь такой проект требует огромных вложений, которые я хотел направить в первую очередь на развитие бизнеса. Но не так давно мне пришлось изменить мнение на этот счет, и все из-за навыка возвращения, который позволяет мне разрывать ткань пространства и из любой точки Вселенной возвращаться на место, где я впервые очнулся в этом мире. Именно этот участок земли я и попросил Хизер купить на любых условиях. Мне важно обезопасить место своего внезапного появления после активации навыка, вот почему я принял решение построить себе дом, ничем не уступающий усадьбе семьи Уэйнов, именно в этой точке города. Пусть это была заброшенная территория возле одной из городских свалок, где в свое время в выброшенных газетах я искал информацию об этом мире, и пусть единственными обитателями этих трущоб были бомжи, время от времени забредающие в этот район, это все не важно. Важно то, во что я собираюсь превратить это место. И так как решение мое построить здесь личную резиденцию окончательно и неизменно, некоторые попрошайки могут лишиться, так сказать, своего дома. Необходимо будет поразмыслить об их будущем и предоставить им другое жилье, более комфортабельное. К сожалению, в Готэме об этих людях никто не думает. Я же не могу обойти их стороной, так как, пусть и ненадолго, я все же числился в их рядах. Поэтому мне также стоит провести еще одну благотворительную акцию, чтобы помочь этим бедолагам. Ты сейчас серьезно? Раздраженно выпалила Хизер, дослушав мою просьбу. У нас не хватает средств даже на развитие компании, и все из-за того, что ты вкладываешь огромные суммы в свои исследования. А теперь ты намерен потратиться еще и на строительство усадьбы? Да, подтвердил я невозмутимо. Хизер, пойми, мне нужен дом, в котором я смогу встать на всю ширину плеч. И во сколько обойдется ширина твоих плеч? Ну, учитывая, что под этим участком проходит сеть пещер, которую я хочу облагородить, и соорудить под домом личную лабораторию, инженерную мастерскую, высокотехнологичную тюрьму для особо опасных злодеев, в общем, свой геройский штаб, это будет недешево. К тому же я хочу в определенных местах для укрепления фундамента от возможных землетрясений использовать сплав адамантия и поставить лучшую систему безопасности, а еще разбить сад с разнообразной растительностью. Ну, здесь можно попросить помощи у Айви, поэтому это будет стоить недорого. Ладно, ладно, устало пробурчала девушка. Вообще-то сегодня я планировала не ворчать, честное слово, вздохнула она. Просто у меня и так загруженный график. Одно только создание новой отрасли уже требует много внимания. Алекс, вообще-то ты обещал нанять для меня еще одного помощника, напомнила Хизер, пользуясь случаем. Да-да, я думаю об этом, поспешил я ее успокоить. Просто не могу выбрать его в одночасье. Я обязательно найду человека, который сможет возложить на себя часть твоей работы, но пока. Я поняла, буркнула она в ответ, займусь обоими проектами сразу, но помни, средств может и не хватить, спиннер уже не приносит внушительного дохода, и будущее подразделение по производству игрушек, прежде чем начнет приносить прибыль, поглотит количество денег исполинских размеров, взялась пугать Хизер, если, конечно, ты не придумаешь какую-нибудь игрушку, относительно простую в изготовлении и способную продаваться так же высоко, как спиннеры. Ты не веришь в мой креатив? Верю, потому и напоминаю, чтобы ты думал активнее. В компании недостаточно денег. Я понял, это проблема. Оттого я в этот раз и не стал посылать в фонд Silver спонсорскую помощь. Благотворительный фонд, отвечающий за укрепление городского фундамента, уже накопил более 1,5 миллиарда долларов. Так что даже если в этот раз я им денег не переведу, на общей ситуации это никак не скажется. Эх, компания расширяется, все больше и больше зарабатывает, но при всем при том денег я как не видел, так и не вижу, и все потому, что расходы мои растут с той же скоростью, что и доходы. Это какой-то замкнутый круг. Если купить заброшенную территорию не получится, и городские власти откажутся ее продавать, то обратись за помощью к Брюсу. Ему они отказать точно не смогут. И выясни у него, какой строительной компании можно доверить строительство усадьбы, дал я Хизер последнее указание. Не менее важно, чтобы компания-застройщик смогла сохранить в тайне проектную документацию. Поняла. Насколько я помню, обустройством его бет-пещеры занималась его же собственная строительная фирма. Обратиться к ним – неплохая идея. Ведь, судя по всему, они так и не раскрыли общественности секрет темного рыцаря. Хотя, может быть и так, что Брюс чередовал строительные бригады, чтобы никто ничего не узнал. Как только все будет готово, отправишь мне на утверждение проектную документацию. Я посмотрю и внесу собственные коррективы. Моя помощница кивнула, уточнила еще пару деталей и, удовлетворившись ответом, вышла из кабинета. У меня вдруг закралась в голову одна мысль. Вот для интеллектуала построить штаб-квартиру я решил. А как же быть с Джеком Истини? Разве у него не должно быть собственного зловещего логова, где иногда он мог бы принимать злых гостей, отважившихся проведать великого демона, чтобы выпросить у того мудрый совет? В этом случае, чтобы не подпортить репутацию, необходимо создать поистине жуткое, таинственное и величественное место уединения уважаемой темной фигуры Джека Истини. Да, проблема, однако. Ладно, подумаю о создании подобного места как-нибудь однажды, а пока ограничусь обителью героя, интеллектуала. Глава 222. Снова в Стар-Сити. В последующие дни я был страшно занят, пытаясь разобраться со всеми накопившимися делами прежде, чем отправиться с Вики Вейл в Стар-Сити, дабы взять в свои руки бразды правления издательским домом и вытащить его из состояния банкротства. До отъезда я навестил директора подразделения мобильных игр и приложений Барбару Гордон, посмотрел, как продвигаются дела с разработкой многопользовательской мобильной игры Clash of Clans. Это самый крупный проект, над которым пришлось работать Алритикс Мобиле, но несмотря на тяжесть, упорство и труд все же помогли справиться с заданной задачей. Да, разработка игры подходила к своему завершению, а потому необходимо было начать масштабную рекламную кампанию. «Свяжись с руководителем нашего рекламного агентства Rosenforest», — сказал я Барбаре. «Я выделю 50 млн на рекламу игры. Думаю, в следующем месяце уже можно будет выпускать». Помимо Clash of Clans, у нас была еще одна игра, разработка которой завершилась уже давно, это Hillslim Pratsing. Когда мы начинали работу над Clash of Clans, мы также приступили к созданию еще двух бесплатных игр. Довольно простую в разработке игру 2048 мы выпустили уже давно, а вот вторая, хоть и была завершена, пока только лежала в сервере мертвым грузом. Полагаю, что лучше всего будет через некоторое время выпустить бесплатно Hillslim Pratsing, чтобы подогреть интерес публики и прорекламировать тем самым выход главных продуктов. Я делаю большую ставку не только на наши мобильные игры, но и на первую компьютерную игру КТА. Вице-циты. Убедившись, что в Alritics Mobile никаких проблем нет, я отправился в Недовеллир. В Вавилон на этот раз я ехать не собирался, так как успел поговорить с сотрудниками лаборатории еще в день моего исцеления от черной магии. Обсудил с ними приоритеты в исследованиях и каких результатов в конечном итоге от них жду. Поэтому перед отбытием в Star City решил съездить только в Кузницу Богов. К тому же, помимо инспекций, у меня были и другие причины проведать инженеров Недовеллира. Накануне Лана Лэнг сообщила мне, что они разработали еще два ожерелья, то бишь два боевых нанокостюма из виброниума. Это очень кстати. Замечательно, что в город Зеленой Стрелы я поеду не с пустыми руками. Звучит немного иронично, учитывая, что благодаря инвентарю, мои руки всегда пусты. Но не суть. Главное, для тех готов подарок. Ева, обратился я к искусственному интеллекту, после того как закинул брони в пространственный карман, переведи с моего личного расчетного счета на счета Ланы Лэнг, Рири Уильямс и Хиро Акамура по 100 млн. Идет обработка платежа. Перевод доставлен. Что ж, посмотрел я на своих тружеников, широко улыбаясь. Молодцы, ребята, вы отлично потрудились. Сотрудники Недовеллира разом взялись за смартфоны проверять состояние своих счетов. Удостоверившись, что это не шутка, уставились на меня, в недоумении вытаращив глаза. Эти 300 млн были суммой, которую Брюс заплатил за новую броню из виброниума. Изготовление брони для темного рыцаря не входило в рабочий план, а потому считалось чем-то вроде халтурки. Ребята выполняли не мой, а чужой заказ, следовательно, должны быть за это вознаграждены. «Вы чего?» – спросил я глядящих на меня во все глаза. «Еще раз, за что и на что эти деньги?» На правах старшей спросила мисс Лэнг. «Давайте назовем это вашей премией. Собирая боевой костюм для Бэтмена, вы трудились, пренебрегая усталостью и сном. Темный рыцарь весьма обеспеченный парень, вот он и отплатил вам за ваш труд. Это ваши деньги, и вы можете делать с ними все, что пожелаете. Если хотите, можете потратить на собственные разработки, ну или купите дом, машину, в общем, тратьте, как хотите. Я вот так просто стала миллионером», — всплеснула руками Рири Уильям. «Чего ты раскричалась? Это всего лишь какие-то 100 миллионов». Игрушечник изо всех сил пытался казаться невозмутимым, что выходило у него не очень. Было видно, неожиданно свалившимися деньгами он доволен не меньше Рири. Лишь Лана оставалась сдержанной и не выражала деньгам явного восторга, скорее наоборот, внезапная премия крупных размеров привела ее в легкое беспокойство. «Думаю, от Лекса Лютера, ее прошлого работодателя, рассчитывать на подобного рода поощрения не приходилось. Не стоит об этом так беспокоиться», — сказал я Лане нежным тоном. «Разве я уже не доказал тебе, что я человек, которому можно доверять? Поэтому берите, пока дают. Боюсь, богатых заказчиков, подобных Бэтмену, у нас будет немного, и такие суммы на счетах вы увидите еще не скоро. Так что, ловите момент». Похоже, мои слова успокоили мисс Лэнг. Выражая согласие принять деньги, она слегка кивнула головой и поспешила сменить тему. Начала объяснять, как продвигается разработка кибернетической руки для детектива Мисти Найт. Хиро, возомнивший себя ответственным за этот проект, воодушевленно заверил меня, что все идет гладко и согласно плану. Что ж, хотелось бы в это верить. По крайней мере, начальный этап они уже прошли, и вовсю шла разработка первого прототипа. Сделают они его из обычного металла, чтобы проверить функциональность, исправность, удобство и так далее. А уже после, Когда конструкция будет готова и испытана, они соберут кибернетическую руку, используя вибраниум и сплав адамантия. Если уж что-то делать, то делать качественно, из лучших имеющихся материалов. Единственная проблема, которая может помешать нам ставить упор на качество, это недостаток этих самых материалов. Большая часть вибраниума ушла на разработку ожерелий, осталось всего 10 килограммов ценнейшего минерала, часть из которых будет использована на изготовление кибернетической руки, и опять я нищий. Хотя, казалось бы, совсем недавно еще был человеком в достатке. Этого проклятого вибраниума никогда не бывает достаточно. И Улисс Кло в последнее время не спешит назначать встречу. Видимо, все еще не сумел разжиться ресурсами для продажи. Я уже начинаю думать, что легче всего было бы самому найти общий язык с ваканцами и наладить деловые отношения. Вот только это королевство уж слишком консервативно. Они никогда не продавали и не продают вибраниум третьим лицам, считая, что только ваканцы достойны владеть столь ценным минералом. Лишь после того, как к власти придет Т'Чалла, в политике этой изолированной страны начнутся перемены, и Ваканда наконец начнет поставлять свой уникальный ресурс в другие страны, хотя, конечно, только в незначительных количествах и за баснословную сумму. Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь пообщаться с Черной Пантерой и убедить его торговать со мной, поэтому пока не остается ничего другого, кроме как уповать на Кло как на единственного человека, способного выуживать из африканского королевства жалкие крохи так нужного мне вибраниума. Но есть и хорошие новости. Да, минерала, поглощающего вибрации, становится все меньше, однако его аналога, не уступающего ему по прочности, напротив, становится больше. За прошедшее время Лана Лэнг смогла, пусть и ненамного, удешевить производство адамантия, немного изменив состав без вреда для прочности материала. Если раньше производство данного сплава обходилось компании примерно в 10 млн за килограмм, то теперь его можно изготовить за 8-8 млн. Да, цена по-прежнему адская, но это наглядно показывает, что ее можно снижать без вреда для качества. Лана утверждает, что ей, вероятно, удастся снизить стоимость еще на некоторое количество, но для этого необходимо продолжать исследования. Надеюсь, она сможет сбить цену прежде, чем начнется строительство моей усадьбы. Я намерен использовать адамантий для укрепления фундамента и отдельных частей дома, а это точно влетит мне в копеечку. Из Нидавиллира я уехал уже затемно, но даже тогда не мог позволить себе поехать домой. Мне нужно было встретиться с отрядом «Безымянные», чтобы перед отъездом в город «Зеленой Стрелы» оставить им важное задание. Роуз, обратился я к разрушительнице. Ты отправишься в небольшой городок в штате Нью-Мексико, Пуэнте-Антигуа. Твоя задача – дождаться появления в городе одного человека. Впрочем, говоря по правде, он не совсем человек. Это мужчина, на вид лет 30, внушительного телосложения, светловолосый, с голубыми глазами. Из толпы его будут выбивать повадки высокомерного варвара. Величать себя будет принц Эмасгарда. Вполне может случиться, что доставит его в окружную больницу Пуэнте-Антигуа, но это не точно. Сведений, конечно, не густо. Ладно, и что мне делать, когда он появится? На самом деле, я постараюсь оказаться там до его появления, но если вдруг все пойдет не по графику, и я приехать не успею, то ты должна подобраться к нему и достать немного его крови. Только не переусердствуй, он хороший малый, обижать его не стоит. И еще один момент. Если в нескольких километрах от этого города появится таинственный молот, который никто не то чтобы поднять, но даже сдвинуть не сможет, это будет значить, что нужная нам личность гуляет где-то неподалеку. В общем, следи в оба глаза. А что нам с Электрой делать? Спросила Колин Винг. Ваша работа тесно связана с миссией Роуз. Вы должны будете следить за двумя учеными. Объекты вашего наблюдения, астрофизик, доктор Джейн Фостер и ее наставник, доктор Эрик Силвик. Выясните их нынешнее местоположение и, когда эти двое вознамерятся отправиться в городок Пуэнте-Антигуа, немедленно сообщите мне. В контакт с ними не вступать, если только им не будет угрожать серьезная опасность. Ты не расскажешь нам, что задумал? Спросила Электра, крутя в руках пару сай. Ничего серьезного. Всего лишь хочу достать ДНК скандинавского бога грома, навестить по возможности Асгард, надавать тумаков богу обмана, посмотреть на мировое древо, Игдрасили, если получится, побеседовать с верховным правителем, Одином, о бытие во вселенной, ответил я честно, ничего не утаивая. «Зря спросила», — буркнуло черное небо. «Лучше бы молча приступила к исполнению задания, не задумываясь о твоих безумных планах. Полагаю, лучше всего вообще не спрашивать о тайных смыслах наших миссий», — заметила разрушительница. «Если пустимся в дебри разума Алекса, можем ненароком сойти с ума. Ну, по крайней мере, это задание звучит не скучно. Думаю, это действительно весело — повстречать богов. Кажется, за время пребывания в этом мире я сумел наконец немного разобраться в его хронологии и таймлайне. И если мои расчеты и суждения верны, то вскоре могучий бог грома должен быть изгнан всеотцом Одином на нашу грешную землю в воспитательных целях. Это время – мой лучший шанс для того, чтобы получить кровь Тора. Один лишил сына силы, превратив того в обычного человека, но это все только на словах, ибо каким бы могучим ни был повелитель Асгарда, он не может лишить Тора божественной сущности. Всеотец лишь заблокировал силу сына, что значит, могучий бог грома остается богом грома даже в состоянии близком к человеческому. Поэтому, если я получу кровь Тора, пусть даже когда он находится в ослабленном состоянии, это все равно будет значить, что образец полученной крови содержит ДНК Асгардца, не землянина, не обычного человека, а самого могущественного представителя королевского рода асов. Такой шанс упускать никак нельзя, поэтому для того, чтобы все прошло гладко, я подключил к этому отряд безымянных. К тому же получить кровь лишь полдела, а вот вразумить могучего викинга, поубавить пыл и высокомерие и вбить в его пустую голову рассудительность и чувство ответственности за тем, чтобы он действительно смог стать достойным наследником трона Асгарда, самое сложное. Да и потом, раз уж мне, скорее всего, доведется встретиться с Джейн Фостер и Эриком Силвигом, то почему бы заодно не попробовать предложить им работу? Они оба являются гениальными учеными-астрофизиками, от помощи которых я бы не отказался. Все это – миссия высочайшей сложности, надеюсь, я смогу ее выполнить. Стар-Сити встретил нас с Вики оживленно. В городе в настоящий момент шла решающая, ожесточенная битва, возможно, самая тяжелая, в которой приходилось участвовать Зеленой Стреле и его команде, финальный этап избирательного процесса, голосование на выборах следующего мэра Звездного Города. Понимая, что сейчас Оливер с командой сильно заняты, я не стал им сообщать о своем приезде, сказал только одной Тее. Хоть она этому очень обрадовалась, вырваться ко мне никак не могла, ибо была по уши в работе. Девушка не просто являлась генеральным директором Куейн Консолидатед, но и отвечала за предвыборную кампанию своего брата. Если бы не Тея, то Оливер точно не смог бы лидировать в гонке, как он это делает сейчас. Несмотря на то, что голосование еще идет, многие эксперты уверены, что в гонке безусловную победу одержит именно Оливер Куин, который пользуется в городе большой популярностью и авторитетом. Отрадно осознавать, что я тоже приложил руку к его продвижению и репутации. Моя публичная поддержка Оливера и выступление от его имени на благотворительном концерте привели к резкому росту его рейтинга одобрения. Так что если он все-таки выиграет, то непременно должен будет меня отблагодарить. Думаю, мне следует навестить друга в день объявления итогов голосования. Ну, а пока, нам с Викторией есть чем заняться. Дела у издательского дома оказались еще хуже, чем мы думали. Так что нам понадобилось намного больше времени и сил на то, чтобы как следует разобраться с общей ситуацией и продумать будущую стратегию компании. Я, хоть и старался помогать, чем мог, основную работу все же делала Вейл. На правах директора издательского дома она сразу же закрыла несколько убыточных направлений, объявила о наборе сотрудников, так как ранее, из-за банкротства, компании пришлось прибегнуть к сокращению рабочей силы, и, с моего одобрения, наметила свежий вектор развития компании, журналистику. И как я могу одна разобраться с таким бардаком, негодовала Виктория, просматривая очередной документ. «Алекс, где обещанный тобой вице-президент, который должен мне помогать?» «С этим придется немного подождать», — ответил я вполголоса, боясь разозлить девушку. «Но не волнуйся, я займусь этим вопросом в самое ближайшее время. В таком случае найми мне хотя бы секретаря, которому я смогу делегировать некоторые задачи. Одна я не управлюсь, а ты, как я понимаю, скоро уедешь, и я останусь здесь одна». Что ж, она права, в одиночку ей придется очень тяжко, а грамотный помощник может стать для нее опорой в трудные времена. Но это только в том случае, если этот самый помощник способный и заслуживающий доверия человек, как моя драгоценная Хизер. Не устану повторять, если бы не она, я ни за что не смог бы развить компанию до нынешних высот. Я, как никто другой, понимаю важность доверенного человека, а потому не могу отнестись к этому вопросу спустя рукава. К выбору сотрудника на такую ответственную должность я должен подойти особенно скрупулезно. Мне предстоит решить, кто войдет в компанию и станет работать с нами бок о бок. Моя интуиция все еще остается лучшим средством в поисках скрытых талантов и людей, заслуживающих доверия. Но все же, пожалуй, главной причиной моего желания вчитываться в каждое резюме и рассматривать каждого кандидата была в том, что я боялся упустить человека, который так или иначе фигурировал на страницах комиксов. Согласитесь, было бы весьма обидно упустить знакомого оригинального персонажа из комиксов, который потенциально мог бы стать твоим сотрудником. Ведь никто, кроме меня, не смог бы сказать, что тот или иной человек является скрытым гением, так как комиксы об этом мире читал только я. Желающих устроиться на работу в наш издательский дом оказалось значительно больше, чем мы рассчитывали. Даже несмотря на то, что компания все еще находилась на грани кризиса и ничего существенного пока не поменялось. Похоже, одно лишь известие о том, что это издательство приобрел я, заставило людей поверить, что в скором будущем оно сможет вырваться из ямы и вновь стать популярным и прибыльным предприятием. И вот, просматривая резюме огромного количества кандидатов и на основе интуиции отбирая самых подходящих, я наткнулся на одного человека, имя которого мне было хорошо знакомо, Элизабет Брандт. Виктория просила меня найти ей хорошего помощника. ХМ, я нашел, глава 223, Бетти Брандт. Поездка в Стар-Сити стала для Элизабет Брандт откровенной неожиданностью. Она и думать не смела, что когда-нибудь ей выдастся случай вырваться из родного Нью-Йорка Марвел, который давно уже стал для нее котлованом бесконечной борьбы за существование, где, пожалуй, только редкие проблески великодушия небезразличных к ее судьбе людей не позволяли ей окончательно впасть в отчаяние. Элизабет Брандт родилась в Филадельфии, в штате Пенсильвания. В их неполной семье она была младшим ребенком. Ее и ее старшего брата Беннета мать воспитывала в одиночку. Вспоминая свое детство, Бетти часто ловила себя на мысли, что тоскует по тем беззаботным временам, где мама перед сном при тусклом свете ночной лампы долго читала ей вслух яркие книжки с красочными иллюстрациями, и все тогда было хорошо, и все тогда были счастливы. Бетти росла умной, любознательной девочкой, все схватывала на лету и, несмотря на юный возраст, была очень рассудительной. Элеонора Джеймсон, мать Элизабет, в дочери души не чаяла и без ложной скромности предрекала ей прекрасное будущее. Однажды, когда Бетти минуло 10 лет, мама впервые взяла ее с собой на работу в Daily Bugle, где трудилась секретарем главного редактора. Тогда-то юная Бетти и открыла для себя новый, удивительный мир, мир, где правит слово. Именно тогда она поняла, что хочет посвятить свою жизнь издательскому делу, хочет уметь любые события претворять в выведенные на бумаге слова, а из слов создавать сенсации, хочет научиться одними словами побуждать людей к добрым свершениям и благородной сдержанности, но у жизни на этот счет были другие планы. Все изменилось в один день.